Другие придерживаются мнения, что название Веритарии, присвоенное этими разбойниками, избрано не просто так, а происходит оно от латинского «veritas», что означает «истина». Истина же, как известно, есть нечто чистое и Богу угодное. И будто веритарии ведут себя так, что сам Господь мог бы смотреть на их дела не иначе, как только с удовольствием и любовью. Ибо они ни на кого не нападают, а напротив, защищают подвергшихся нападению. Не грабят, а прогоняют грабителей, и, не раздумывая, бросаются на всякого, кто творит бесчинство, будто лютеранин или католик, швед или немец. При всем том, однако, радоваться их присутствию в Черном лесу не приходится, потому что появляется веритарий всегда там, где готовится что-нибудь злое. И если до сих пор в окрестностях Черного леса было более или менее спокойно, то появление веритариев не предвещает ничего хорошего. В Черном лесу везде избыток воды. Журчат ручейки, прыгая по камням, хрустальные водопады валятся из веселых горных озерков, украшающих склоны гор с конусообразными вершинами, среди которых самое высокое зовется Фельдберг. Да и Белькин с Блауэном не намного ниже. На лесных лужайках и прогалинах с горьковатой травой пасутся коровы, равнодушные к перестуку дятлов и крикам иволг, ютящихся в ольшаниках. Здесь, в Черном лесу, собирает Дунай первые свои родники, а по долинам, где клубятся туманы, текут ручьи и речки, и реки, причем в Утах, Вебра, Эльц, Мург и Альб впадают в Рейн, а Энс с Нагольдой в Неккар. Чтобы покончить с описанием и перейти, как говаривали древние римляне, к существу дела, скажем, что на берегу одной из этих речек, а именно Мурга, за околицей деревни Гернсбах, у подножья горы Холох, стояла в ту пору старая корчма у вурдалака, без сомнения помнившая времена, когда о славной памяти Мартин Лютер только учился разбирать буковки, а Томас Мюнцер еще и на свет не родился. Возле этого самого вурдалака, соизволения самого Антихриста, и началась последняя глава нашего долгого повествования о жизни и делах Петра Куканя из Кукани, витязя, что ненавидел зло, но не знал, как с ним бороться. Шел январь 1632 года, то есть второй год так называемой шведской войны, начавшейся с того, что король Густав Адольф высадился в Померании, и 14-й год немецкой войны, которую мы ныне, 3 с лишним века спустя, храня в памяти дату ее окончания, называем войной 30-летней. Король Густав Адольф только что остановился на зимних квартирах неподалеку от названного нами места, в старинном славном городе Майнце на Рейне, что весьма раздражало фактического короля Франции кардинала Ришелье. Он, правда, поддерживал немецкую войну деньгами и затягивал ее с помощью дипломатических интриг, но ему не нравилось, что театр военных действий приблизился к священным французским границам. Добавим, между прочим, что, возможно, именно близость шведов и привлекла в Черный лес, какими бы ни были ее замыслы и интересы, шайку веритариев. Зима стояла вялая, пасмурная. Шум леса был исполнен недобрых предвестий и тоски, хватающей за сердце. По ночам, чаще и печальнее обычного, ухали филины. В тот день, с которого начинается наша заключительная глава, забрел к вурдалаку бродяга-солдат, направлявшийся, по его словам, в Майнц, дабы предложить свои услуги шведу. То был мужчина не молодой и не старый,